Лужа шестая. Распродажа в туалете. Через пару минут я уже стою в кабинке женского туалета, чистого, светлого и свежего, с высокими потолками и зеркалами в пол. Естественно, что в самой престижной академии туалеты круче, чем в дорогущем торговом центре. Я переодеваю свою футболку, чтобы она была не задом наперед, и тихо ругаюсь. Рядом в урне валяется мой перевернутый, изрядно помятый и даже потоптанный бумажный стакан из-под кофе. На его дне перстит четкий QR-код, под которым напечатано всего три слова VIP Academy Chat. «Это же закрытый чат нашей академии!» – подумала я и быстро сфотографировала QR-код на мобильный. Однако зайти в приложение мне так и не удалось. Общая тяжелая дверь в туалет хлопнула, и помещение наполнилось звонким смехом вбежавших девчонок. «Я видела табло рейтинга в главном холле, сразу же после лекции по макроэкономике. Там гуманитарные уже на первом месте!» Захлебывалась от эмоций одна. «Благодаря Леону мы обогнали даже управленцев!» «Это ненадолго, Лара!» Вполне серьезно ответила другая, видимо, с факультета искусств. «Эти управленцы все равно всегда выходят на первое место. Я уверена, их знаменитый фараон опять провернет какую-нибудь фишку. Жаль, что этот Леон не с искусств. Мы бы вышли на второе место, а так всегда плетемся в последнем, блин!» «Ох, этот Леончик такой симпатяшка!» — закурлыкала третья. «У него есть девушка? Кто знает?» Я узнала ее голос, правда теперь он звучал гораздо тише и спокойнее. Это была та самая блондинка, на несчастную голову которой свалился мой кофе. Вот бы на нее сейчас взглянуть. Но дверь в кабинку даже приоткрывать было нельзя. Я тут же представила ее с мокрыми и оттого ярко-желтыми волосами. Наверное, она даже собрала их в пучок на макушке. А ее супермодная и оттого сверхсильная косметика совсем не смылась и почти не размазалась. «Конечно! У Леона куча поклонниц!» — ответила Лара с гуманитарного. Уж она-то отлично знала всех парней со своего факультета. «Он же близкий кореш самого фараона! Любая из академии хочет с таким замутить!» Поговаривают, что и к Косте, и к Леоне девки ходят подвое. В нашей академии было 5 факультетов. Самым малочисленным, но дорогим и престижным был факультет управления. Там учились дети самых богатых и влиятельных людей. Порой он так и назывался у нас – факультет элиты. За ним шел факультет экономики, самый сложный и важный, где учились умники, которые умели отлично считать, а также отличались логикой и сообразительностью, как, например, я. И да, я считала по-настоящему элитным именно экономический факультет, а не управленческий. Ведь именно у нас учились одаренные студенты, за которыми было будущее, а не просто пижоны с богатыми родителями, как это часто было на факультете управленцев. На технологическом факультете учились, соответственно, технари-зубрилы и программисты, которые затем разъезжались по всему миру и получали зарплаты в $1000. Гуманитарный факультет тоже пользовался немалым спросом и включал в себя все гуманитарные специальности. Туда поступали все, кто не набрал достаточно баллов и не накопил денег на первые 3 факультета. Например, такие странные личности, как Леон. Самым интересным и креативным считался факультет искусств. Затрудняюсь ответить, чем именно там занимались студенты. Изучали современное искусство, учились на дизайнеров, режиссеров, модельеров. Именно на этом факультете училась и моя соседка по комнате Лиза. Сначала я, впрочем, как и многие в академии, очень недооценивала студентов этого факультета. Пока однажды знакомый моего знакомого, занимавшийся современным искусством, не начал продавать свои картины за $1000 на собственных выставках, а затем взял и уехал за границу. Многие бы хотели заниматься подобным искусством. В главном холле академии висело огромное, как в аэропорту, табло, на котором высвечивался рейтинг каждого факультета. Сумма всех итоговых оценок его студентов. Он зависел от успеваемости каждого студента. Честно признаться, я вносила огромный вклад своими высокими отметками во второе место факультета экономики. Студенты того факультета, что оказывался на первом месте, получали 5% скидку на весь следующий учебный семестр. И поверьте мне, это была достаточно большая сумма. Но на итоговом тесте все узнают, что Леон назвался не своим именем, и что за него все ответил какой-то странный парень. Начала докапываться первая девица. Откуда он вообще взялся и зачем прикинулся Моргенштерном? От удивления я чуть не уронила свой телефон прямо в унитаз. «Что? Эти курицы так и не поняли, что случилось? Они понятия не имеют, кто я?» «Да, этот новенький в футболке задом наперед очень странный», растерянно продолжила вторая девочка. «Вроде какой-то дизайнер с нашего факультета, только я ни разу его не видела. Интроверт, наверное, жуткий». «Зато умненький и миленький, прямо как девочка», пропищала ее подруга с гуманитарного. «Кстати, он позавчера играл в стритбол с парнями и забил решающий мяч. Мальчики очень обрадовались». «Так значит, это реально умненький и неуклюжий милашка?» Просюсюкала пострадавшая блондинка, затем добавила противным голосом. «А не тупая и страшная корова, которая мало того, что села с моим Леончиком, так и еще испортила мне прическу своим дешевым кофе?» «Интересно, с какого факультета это блонда? Факультета стерв?» «Ты что? Это, конечно же, парень. Только парни могут играть в матчах за факультет», — подытожила Лара. «Девчонки гораздо слабее. Они не умеют так быстро двигаться и редко забивают. Да и вообще, девочки очень хрупкие. Их собьют или даже нечаянно покалечат такие огромные ребята». Я тяжело вздохнула и закатила глаза к потолку, ругаясь про себя. «Ой, ну все, если ты девочка, то носи только платье и каблуки. Будь ранимой и хрупкой. Плачь при каждом удобном случае и падай в обморок при каждом неудобном. Ну когда же это все закончится, а? И почему я не могу быть самой собой? Моя челка и джинсы что, кому-то мешают? Глупые стереотипы». Я прекрасно помнила тот дождливый день, когда ко мне подошел мой знакомый Сэмми и предложил немного позаработать. А именно, заменить в сборной нашего факультета одного игрока, который на последней тренировке подвернул ногу. Это значило, что я должна была надеть футболку пошире и на пару часов притвориться парнем, чтобы сыграть матч за факультет. Все, кто знал, что я всего лишь девчонка, были уверены, что меня унесут с площадки по частям, и следующие несколько месяцев я проведу в больнице. Вряд ли мне, хрупкой девочке, удастся выжить на поле среди крепких двухметровых парней. Самые отчаянные даже делали ставки на то, как долго я продержусь. Благо тех, кто знал мою страшную тайну, было немного, всего лишь наша команда и, разумеется, сам Сэмми. Однако все вышло куда интереснее. Меня не только не сбили и не раздавили, но и благодаря моим компактным размерам ловкости и скорости мне удалось забить все решающие трехочковые. Наша команда выиграла. Сэмми, впрочем, как и многие другие, получил неплохие суммы со ставок. С матча мне удалось улизнуть быстрее всех в раздевалку, так что никто не успел спросить мое имя, и никто ничего не заподозрил. Всем было абсолютно все равно. Главное, что мы, экономический факультет, выиграли, и до следующего решающего матча теперь была куча времени, почти год. Всем плевать, чьими руками куется победа, главное, чтобы она была общей. Проникнув в самый первый в раздевалку, я уже почти скинула с себя форму, радуясь, что наконец удалось остаться одной, как вдруг... «Скажи чиз, красавчик!» Раздалось возле моего правого уха, и быстрее, чем я смогла опомниться, мне на шею кинулась какая-то девочка, практически меня задушив, и принялась делать селфи. К счастью, мои черные волосы были спрятаны под банданой, а уставшее и мокрое после напряженного матча лицо было сложно узнать. Однако, если внимательно приглядеться, то мои ярко-голубые глаза могли бы выдать меня с потрохами. «Эй, удали это, быстро!» закричала я вслед убегающей девице. Темные волосы, стрижка каре, густо накрашенные ресницы. Больше в ней не было ничего примечательного, типичная студентка. «А то что?» игриво спросила она, обернувшись у входа и уперев руки в бока. «Догони меня и сам удали, красавчик!» «Только не выкладывай плиз в интернет!» вздохнула я, состроив самое меланхолично обреченное лицо. Дальше пришлось немного приврать, чтобы добавить драмы. Я только недавно с девушкой расстался». «Ах, вот как!» Сразу наигранно погрустнела она и добавила с притворным сочувствием. «Найди меня в Телеграм, Лара Стоун!» «Ай!» Тут дверь в раздевалку распахнулась, и девчонку окружили высоченные парни с крепкими голыми торсами. «Пришла с нами поиграть, принцесса?» спросил ее Оливер, темнокожий капитан нашей команды. «Штрафной! Ты на чужой половине, куколка!» Остальные дружно захохотали. Пару секунд девчонка молчала, но затем сообразила, что сказать, и восторженно провизжала. «Селфи с победителями!» Блин, если бы парни не вошли в тот самый неподходящий момент, я бы смогла договориться с девчонкой и стереть эту злополучную фотку. Но нет, мне пришлось, пользуясь моментом, спешно бежать из раздевалки. Никто не должен был знать, кто я на самом деле, иначе мог разгореться страшный скандал, который закончился бы моим прилюдным позором, аннулированием счета с полной конфискацией выигрыша. Подгоняемая такими мыслями, я пулей вылетела с черного входа стадиона и потом просто-напросто забыла про это дурацкое селфи. А зря, сейчас оно могло все испортить. «Этот умненький даже затащил меня в раздевалку, чтобы сделать совместное фото!» Нагло врала сейчас девочка. Ее голос гулко отражался от кафельных стен туалета. Довольная вниманием подруг, она продолжала, увеличивая фото на экране телефона и хихикая. «Какие голубые глаза! Он постоянно повторял свой номер, но я не запомнила. И очень просил мой, а я не дала». «Ты уверена, что это тот же самый парень, что отвечал на экономике?» Скептически спросила ее подруга. «Может быть, они просто похожи? Братья, например, м? «Ой, девочки, у меня есть идея!» Проснулась кофейная блондинка и обратилась к девочке с телефоном. «А скинь-ка мне, плиз, эту фотку в Телеграме. Я попробую поискать его на нашем факультете». Я тихо выругалась. Хотя отменить результаты матча уже никто не мог, да и все выигрыши были давно потрачены. Лично я целиком заплатила свой за новый гуманитарный предмет, пресловутую литературу. Однако по моей спине побежали мурашки. Если все узнают, то все равно будет огромный скандал. И Сэмми никогда больше не предложит мне подзаработать, подыгрывая в команде. Но меня снова спас неожиданный поворот. «Девочки, смотрите, что я вам принесла!» Продолжила блонда и, судя по стуку, принялась с энтузиазмом раскладывать на широком подоконнике свои сокровища. «Это все водостойкая помада. Держится на губах неделю, устойчива к поцелуям, не оставляет следов». «Помада, блин!» Недоумеваю я. «Может быть, проще сказать, что это красный несмываемый маркер?» «А это ночной крем из слюны ужа. Он убирает синяки под глазами, косоглазие от недосыпания и вообще улучшает зрение. А это настоящие сокровища, натуральные масочки, которые способны вас омолодить на 2 года каждая. А вот это новейшая разработка духи с самыми стойкими феромонами. Один пшик, и ваш избранник у ваших ног в течение 12 часов. Главное, чтобы у него не был заложен нос из-за насморка и не было открытых ран. Запах свежей крови – это единственное противоядие». «Ой, ну все, блин, столько хлама!» Я обреченно прислонилась спиной к деревянной перегородке кабинки. Тут-то до меня и дошел весь ужас происходящего. «Да эти курицы не собираются идти на следующую пару. Сейчас перерыв закончится, а я еще не успела поесть. Проклятие, как мне отсюда выбраться?» Судя по шорохам, стукам и восхищенным возгласам, эта кофейная блонда притащила сюда весь орифлеймовский бутик по акции. Неужели девчонкам это нравится? Краситься с утра 10 средствами, сушить и укладывать волосы со всякими лаками и пенками, выбирать, что надеть? Да так, чтобы все подходило по цвету и по моде, и по настроению, и по дни недели, и по предмету в академии, и чтобы под цвет телефончика было. Интересно, когда они вообще успевают жить? Если на одно только рассмотрение и покупку новой косметики они сейчас собирались потратить всю следующую пару. Я обреченно сидела на закрытом унитазе с мыслью «Помогите!» и придумывала план побега. Не могу же я выйти из ближайшей кабинки, лицо кирпичом, и бросив «Эй, чувихи, рада, что вам зашла моя фотка!» покинуть туалет под их дружный ультразвуковой визг. Я встала на унитаз, слегка выглянув над верхушкой двери. Все трое стояли ко мне спиной, увлеченные рассматриванием косметики на подоконнике самого дальнего окна. Даже если я и смогу тихонько выйти из кабинки, то вряд ли у меня получится пройти мимо них незамеченной. Единственный возможный вариант побега – слегка приоткрытое ближайшее окно, за которым все еще моросил осенний дождь, и были видны высокие башни противоположного крыла старого корпуса академии. Да-да, у нее было 2 здания – старый средневековый замок-крепость и новая стеклянная высотка. Благо, сейчас мы находились в старом корпусе с высокими потолками и огромными арочными окнами, в одной из которых мне удалось незаметно прошмыгнуть и оказаться на узком каменном бордюре, который неровной скользкой дорожкой протянулся от одного окна к другому, по всему 5-му этажу. Я взглянула вниз, до земли оставалось 12 метров, не меньше. В старом корпусе были очень высокие потолки с лепниной и бордюрами. Шаг за шагом, прижимаясь спиной к мокрой стене, я приближалась к единственному открытому окну на пятом этаже. Мои старенькие кеды опасно скользили по проросшим мхом древним осыпающимся кирпичам. Надеюсь, что меня сейчас никто не увидит. Особенно из преподавателей. Потому что в этом случае мне лучше свалиться вниз, чем быть отчисленной. Многие скажут, что я сумасшедшая, что я ничего не боюсь, даже смерти. Но я отвечу, что просто не дорожу своей жизнью, и все. Да и кто бы стал дорожить таким существованием, если для того, чтобы просто сыграть в стритбол, нужно переодеться и назваться чужим именем.